Глава 15. Последствия. Я смотрю на все происходящее в трапезной, словно со стороны, все замечая и оценивая. Злорадный хохот Марты, испуганные глаза мамы, побелевший от ужаса отец, бросившийся к своему вожаку оборотни. Вижу даже саму себя, стоящую столбом и неспособную тронуться с места. Что же я натворила? Что наделала? Если Рангар уйдет к праотцам, то мне никто не поможет. Оборотни разорвут меня прямо в этой комнате, и никто их не сможет остановить. Мне страшно умирать, я еще так молода. Богиня-матерь, ты свидетель. Не было у меня злого умысла. Я же нечаянно. Я не желала смерти вожаку белых волков, да еще и такой бесславной. Каким бы двуличным ни оказался Рангар, он не заслужил быть убитым оленьим чучелом. Мысль, что, возможно, жених мертв, парализует меня. Как же так? Неужели Рангара больше нет? «Велена, ты превзошла сама себя!» — потешается надо мной Марта. «Убить союзника империи и будущего мужа! Аплодирую стоя! Даже я бы не додумалась до такого!» «Да замолчи ты уже, Марта!» Отец выходит из себя и впервые за всю жизнь отвешивает ей пощечину. Да так, что голова мотнулась. Марта держится за место удара, наливающейся краснотой, а из глаз льются злые слезы. Она смахивает их ладонью и шипит на отца. «Ты за это ответишь!» Что тут сказать? Одна кровь, что отец, что дочь, сыплют угрозами без разбора. «О, да!» Доносится с другой стороны трапезная грозный голос Вейгера. «Вы ответите за это, Кэлси Велес. За все ответите!» Оба оборотня склонились над своим вожаком, не подающим признаков жизни. Вейгер избавил голову Рангара от смертельного украшения и теперь хмуро смотрит на своего племянника и господина. Сейчас, после того, как все оплеухи розданы, в трапезной царит тишина. Майя, не шелохнувшись, сидит на своем месте тише воды, ниже травы. В глазах ее застыл ужас. Она тоже отчетливо сознает, чем всем нам может грозить смерть Рангара. Даже вечно зубоскалящий Ингвар предпочитает держать язык на привязи. «Он не приходит в себя». Даже по сдержанному голосу Вейгера слышно, что он в отчаянии. «Зовите лекаря срочно!» Споро поднимаясь из-за стола, мама бесстрашно направляется к ним. Она опускается возле Рангара на колени и творит свою целительскую магию. Мое сердце вот-вот проломит грудную клетку. Богиня-хранительница, дай нам всем хоть один шанс. Никогда я еще столько не молилась. «Ваш вождь будет жить», — уверенно заявляет мама, поднимаясь на ноги. «Нет, не мама, а целитель. Каждый раз поражаюсь, как она преображается, исполняя свой долг». «Ты уверена, женщина?» Вейгер взволнованно хватает маму за плечо и разворачивает к себе. Но не рассчитав силу, он практически впечатывает ее в свое могучее тело. И в этот момент происходит невообразимое. Он вдыхает аромат маминых волос и мгновенно напрягается. Не весь он словно натянутая струна. Недоверчиво вглядевшись в лицо мамы, он зарывается носом ей в макушку. И, издав низкий рык, заключает ее в стальные объятия, плотно прижимая к себе одной рукой, а пальцами другой проводит по маминому лицу, рисуя неизвестные символы, которые вспыхивают и исчезают. Ладонью оглаживает длинную шею и хрупкие ключицы. «Право сильного», — изрекает Вейгер и оглядывает всех присутствующих мужчин, демонстрируя, что это самое право, он заявляет не на кого-то, а на Мелиссу Велес. Мама замирает, боясь спровоцировать оборотня на еще более дерзкие поступки. Глазами она просит защиты у того, кто перед богами и людьми должен ей ее предоставить, у мужа. Но Кэлси Велес не спешит ей на помощь, трусливо отводя глаза в сторону. Глядя на моего приемного отца, Ингвар, понимающе склабится. Как бы то ни было горько признавать, но названный родитель и повелитель западного пограничья – жалкий трус, который смело поднимает руку на женщин, но против настоящего мужчины у него кишка тонка. «Кэлси!» – отчаянно зовет его мама. Но безнадежно. Муженек, отворачиваясь в сторону, делает вид, что не слышит ее зова. Неужто у отца не осталось ни капли гордости? «Да сделай ты что-нибудь!» – злится на него Марта. «Он твою жену и мать твоих детей лапает у тебя на глазах, а ты готов утереться?» Я понимаю причину злобы Марты. Ни один из красавцев-оборотней не обратил на нее внимания. А женщина старше ее вдвое покорила такого видного мужа, как Вейгер. Ее женское самолюбие уязвлено. Да и видно, что на отца она смотрит с пренебрежением. Какой бы гадюкой она ни была, да только смелости и характера в ней больше, чем в Кэлси Веллисе. Она бы такое не стерпела, и в кои-то веки я с ней согласна. Давай, сделай хоть что-нибудь, чтобы защитить честь своей жены». «Не смей мне указывать, сопля!» — шипит отец, но всем, кроме Майи, слышен его шепот. «Я сам разберусь, что мне делать. Это из-за твоей дурацкой выходки мы оказались в такой ситуации». Он еще валит все на слабого, на родную дочь. Чувство стыда за недостойное поведение отца сжигает меня изнутри. Это позор в глазах оборотней, чтящих семьи, он, наверное, гаже слизняка. Презрительно усмехаясь, Вейгер шумно вдыхает мамин запах. На секунду блаженная улыбка набегает на его уста. Но секунду спустя в нем прорезается что-то звериное. «Моей будешь», — тихо и твердо говорит он, не спрашивая, а утверждая. Мама бледнеет, но молчит. И никто, кроме меня, чей слух обострился, не слышит. Неохотно Вейгер отпускает маму, вздрогнувши при этих словах. Пользуясь возможностью, она быстро подходит ко мне. Только оборотень не может отвести от нее взгляда, стараясь держать ее в поле зрения. Следить за каждым ее шагом, угрожающе поглядывая на отца и даже на Ингвара, который все еще безуспешно пытается привести в чувство Рангара. Это скандальное происшествие отвлекает всех от по-настоящему ужасного. Рангар будет жить, но что с ним? Кажется, все уже забыли о том, что я натворила. Словно ничего страшного не случилось. Даже мне на секунду думается, что все это розыгрыш, чтобы меня проучить. Рангар специально не поднимается, пугает меня так, потому что я осмелилась пойти против него. Проявила неуважение. Как я смогла? Не понимаю. Будто меня селился кто. До сих пор руки жжет и колет, и свечение не пропадает. Сколько это уже длится? Что происходит со мной? Богиня, матерь, прошу, помоги и защити. Меня кто-то трясет за плечи, это помогает преодолеть ступор, но мысли все еще ворочаются вяло. Приходя в себя, замечаю, что эта мама настойчиво привлекает мое внимание. «Беги, Велена, и спрячься так, чтобы никто не нашел тебя», — шепчет мама мне на ухо. Я все еще плохо соображаю. Смотрю на нее пустыми глазами. «Бежать? Куда?» «Да приди ты в себя!» В отчаянии мама всхлипывает. «Беги, моя девочка!» «Да поможет тебе богиня-матерь!»